Глава третья. Идти мимо родового дома поэта Данте Алигьери и каменной церкви Бадия для Микеланджело было все равно, что идти по музейной галерее, ибо тосканцы смотрят на камень с такой же нежностью, с какой любовник смотрит на свою возлюбленную. Со времен своих предков этрусков жители Фьезоле, Сеттиньяно и Флоренции ломали камень на склонах гор, перевозили его на валах вниз, в долины, тесали, гранили, созидая из него дома и дворцы, храмы и лоджии, башни и крепостные стены. Камень был одним из богатейших плодов тосканской земли. С детских лет каждый тосканец знал, каков камень на ощупь, как он пахнет с поверхности и как пахнет его внутренняя толща. Как он ведет себя на солнцепеке, как под дождем, как при свете луны, как под ледяным ветром Трамонтана. В течение полутора тысяч лет жители Тосканы трудились, добывая местный светлый камень Пьетро Серена, и возвели из него город такой удивительный, захватывающий дух красоты, что Микеланджело, как и многие поколения флорентинцев, до него восклицал: «Как бы я мог жить, не видя Дуомо?» Друзья дошли до столярной мастерской, занимавшей нижний этаж дома на Виа дель Ангуилара, в котором жило семейство Буонаротти. «До скорого свидания, — как сказала лисичка меховщику, — усмехнулся Гранач. — О, с меня наверняка спустят шкуру, но не в пример лисички я останусь живым, — мрачно ответил Микеланджело. Он завернул за угол Виа де Бентакорди, помахал рукой двум лошадям, высунувшим головы из дверей конюшни на другой стороне улицы, и по черной лестнице пробрался домой на кухню. Мачеха стряпала здесь свое любимое блюдо торта — кулебяку. С раннего утра цыплята, зажаренные в масле, были изрублены в фарш. Туда добавлялись лук, петрушка, яйца и шафран. Затем из ветчины с сыром, крупчаткой, имбирем и гвоздикой готовились равиоли — пирожки наподобие пельменей, которые укладывались в цыплячий фарш вместе со слоями фиников и миндаля и аккуратно завертывались в тесто. Всему изделию придавалась форма пирога. Его надо было лишь испечь, поместив на горячие угли. «Доброе утро, мадре мия. А, Микеланджело, у меня для тебя сегодня приготовлено что-то особенное. Такой салат, что слюнки потекут». Полное имя Лукреции ди Антонио ди Сандро Убальдини да Гальяно занимало на бумаге куда больше места, чем список ее приданого. Иначе зачем бы такой молодой женщине выходить замуж за 43-летнего сидеющего вдовца с 5 сыновьями и стряпать на 9 человек, составлявших семейство Буонаротти? Каждое утро она вставала в 4 часа и шла на рынок, стараясь поспеть к тому времени, когда на мощенных булыжником улицах начинали громыхать крестьянские повозки, наполненные свежими овощами и фруктами, яйцами и сырами, мясом и птицей. Если она и не помогала крестьянам разгружаться, то облегчала кладь, выбирая себе товар прежде, чем он попадет на прилавок. Тут были самые нежные, сладкие бобы и пиццелли, горошек в стручках, превосходные, без малейшего изъяна, фиги и персики. И Микеланджело, и его 4 брата звали свою мачеху Ла Меглиоре, несравненной, ибо все, что поступало к ней на кухонный стол, должно было быть только самым лучшим, несравненным. К рассвету она уже возвращалась домой. Ее корзинки были полны добычи. Она не заботилась о том, как она одета, и не обращала никакого внимания на свое простое, смуглое лицо с еле заметным пушком на щеках и верхней губе и тусклыми, гладко зачесанными к затылку волосами. Но когда она ставила на уголье свою кулебяку, и вся разрумянившись, с волнением в глазах, важно и в то же время грациозно ступала, идя от очага к глиняным кувшинам с пряностями, чтобы взять горсть корицы или мускатных орехов и присыпать ими корочку пирога, когда любое движение ее говорило, что для нее драгоценна каждая минута этого утра и что все у нее рассчитано до тонкости, тогда Микеланджело казалось, что она излучает сияние. Микеланджело прекрасно знал, что мачеха была послушнейшим существом в семействе до тех пор, пока дело не касалось кухни. Тут она превращалась в дрочливую львицу, словно олицетворяя собой воинственного Мардзокко, геральдического льва республики. В богатую Флоренцию со всего света текли разнообразнейшие заморские редкие товары и пряности. Алоэ, желтый имбирь, кардамон, тимьян, майоран, грибы, трюфели, молотый орех, колган. Увы, все это требовало денег. Микеланджело, спавший вместе с четырьмя своими братьями в комнате рядом со спальней родителей, не раз слышал, как еще до рассвета отец и мачеха, одевавшиеся к выходу на рынок, бранились друг с другом. «Послушать тебя, так каждый день тебе нужен бочонок сельдей и не менее тысячи апельсинов. Брось же скаредничать! Брось выгадывать на корках от сыра, Лодовико! Тебе бы только складывать деньги в кошелек, а семья ходи с пустым брюхом, с пустым брюхом! Да ни один Буонаротти еще ни разу не оставался без обеда вот уже 300 лет!» Разве я не привожу тебе каждую неделю потеленку из сатиньян? А почему мы должны каждый божий день есть одну телятину, когда на рынке полно молочных поросят и голубей? В те дни, когда Лодовико приходилось сдаваться, он хмуро листал свои приходы расходные книги, проникаясь уверенностью, что никогда уже не позволит себе съесть хотя бы кусок браманджьори. Ведь птица, миндаль, свиное сало, сахар, гвоздика и дьявольски дорогой рис, закупаемые для этого блюда его легкомысленной супругой, разоряли семейство в конец. Но как только соблазнительные запахи из-под кухонной двери начинали прокрадываться через гостиную в его кабинет, он забывал свои страхи и дурные предчувствия, забывал свой недавний гнев, и к 11 часам утра... у него пробуждался зверский аппетит. Лодовико поглощал сытнейший обед, отодвигал стул от стола, растопыренными пальцами хлопал себя по вздувшемуся животу и произносил ту сакраментальную фразу, без которой прожитый день казался тосканцу тусклым и бесцельным. «Ну и хорошо же я поел!» Выслушав столь лестное для себя признание, Лукреция прятала остатки обеда, чтобы сохранить их для сравнительно легкого ужина, приказывала служанке вымыть тарелки и горшки, затем шла к себе и спала до самого вечера. Ее день был закончен, все его радости исчерпаны. Иное дело Лодовико. Весь круг его утренних размышлений и последующего грехопадения повторялся в обратном порядке. По мере того, как время шло, а пища переваривалась, и соблазнительные запахи выветривались из памяти, его опять начинали грызть тягостные мысли о дороговизне изысканного обеда, и он снова впадал в мрачную ярость. Микеланджело прошел через пустую общую комнату с тяжелой дубовой скамьей перед камином, около которого у стены стояли воздуходувные мехи и несколько кресел с кожаными спинками и сиденьями. Все эти чудесные вещи некогда смастерил своими руками родоначальник семейства Буонаротти. Рядом с этой комнатой, выходя окнами тоже на Виа де Бентакорди и на конюшне, был расположен кабинет отца. заполняя острый в 45 градусов угол кабинета, ибо именно под таким углом тут у каменного изгиба Колизея пересекались улицы, стоял треугольный стол, сделанный на заказ в столярной мастерской этажом ниже. Лодовико сидел за этим столом и терзался над своими пожелтевшими от старости пергаментными счетными книгами. Сколько Микеланджело помнил, единственным делом отца было раздумывать о том, как избежать лишних затрат и убытков, и как сберечь жалкие клочки родового имения, основанного в 1250 году. От него оставалось теперь лишь 4/10 земли в Сеттиньяно да городской дом. Дом этот находился неподалеку отсюда, права Лодовико на него юристы оспаривали, и семья жила в наемной квартире. Услышав шаги сына, Лодовико поднял глаза. Природа щедро одарила Лодовико лишь одним даром — пышными волосами. Их обилие позволило ему отпустить великолепные усы, сливавшиеся с широкой, падавшей на грудь бородою. Седина уже заметно тронула голову Лодовико. Лоб его прорезали 4 глубокие морщины, следы долгих и тяжких дум над счетными книгами и фамильными документами. В маленьких карих глазах проглядывала тоска по утраченному богатству рода Буонаротти. Микеланджело знал, что отец его принадлежит к тем осторожнейшим людям, которые запирают дверь сразу на 3 ключа. — Доброе утро, мессер падре! Лодовико тяжело вздохнул. — Я родился слишком поздно. Сотню лет назад Буонаротти перевязывали свои виноградники колбасами. Микеланджело ждал, что он еще скажет, но отец вновь погрузился в мечтательное раздумье, перебирая фамильные финансовые бумаги, этот ветхий завет всей своей жизни. Лодовико подсчитывал до последнего флорина, сколько именно извлекало дохода каждое поколение Буонаротти из принадлежавших земель, домов, различных предприятий и денежных капиталов. История рода стала поистине специальностью Лодовико. Все семейные легенды и предания он хотел вбить в головы и своим сыновьям. «Мы знатные горожане», — говорил им Лодовико, — «наш род столь же древен, как Медичи, Строцци или Торнабуони. Фамилию Буонаротти мы носим уже 300 лет». Голос его наполнялся горделивой энергией. 300 лет мы платим налоги Флоренции». Микеланджело запрещалось сидеть в присутствии отца без особого на то разрешения. Выслушав какое-либо приказание, он должен был всякий раз кланяться. Скорее по обязанности, чем из интереса, он постепенно узнал, что в середине 13 века, когда гвельфы захватили власть во Флоренции, род Буонаротти быстро возвысился. В 1260 году один из Буонаротти был советником при армии гвельфов. Другой Буонаротти в 1392 году был даже предводителем гвельфов. С 1343 по 1469 год род Буонаротти 10 раз давал членов флорентинской коллегии приоров или городского совета. Это были самые почетные посты в городе. Между 1326 и 1475 годами 8 Буонаротти служили гонфалоньерами или старшинами квартала Санта-Кроче. Между 1375 и 1473 годами еще 12 Буонаротти числились среди буони-омини, советников этого квартала, включая самого Лодовико и его брата Франческо, назначенных в совет в 1473 году. Последнее официальное назначение, которым был отмечен увядающий род Буонаротти, состоялось 13 лет назад. В 1474 году, когда Лодовико получил пост подесты или управляющего двух городков — Капрезе и Кьюзе-ди-Верна, расположенных в суровых Апеннинских горах. Там, в городской ратуше, где 6 месяцев жила семья Лодовико, и родился Микеланджело. Отец внушал Микеланджело, что труд — низкое занятие для благородного горожанина. И сам мальчик видел, что все старания Лодовико были направлены к тому, чтобы не тратить денег, а не к тому, чтобы их заработать. В руках Лодовико еще были кое-какие средства, дававшие ему возможность жить как благородному человеку, но лишь при условии не тратить лишнего. И однако, несмотря на всю изворотливость, Лодовико и его решимость придерживаться этого правила, родовой капитал, иссякая капля по капле, был на исходе. Стоя в углублении стены подле высокого окна и чувствуя, как нежные лучи мартовского солнца греют его худые плечи, мальчик мысленно перенесся в старый дом в Сеттиньяно, стоявший над долиной Арно, к тем временам, когда была жива его мать. Все тогда дышало у них любовью и весельем. Но мать умерла, когда Микеланджело было 6 лет, и мрачный, погруженный в горькие думы отец с отчаяния укрылся в своем кабинете. Домом в течение 4 лет управляла тетка Кассандра. И одинокий мальчик был никому не нужен, кроме бабушки Монны Алессандры, да семейства знакомого каменотеса. Тот жил поблизости, за холмом. Его жена в свое время кормила Микеланджело грудью, когда мать заболела и лишилась молока. Все эти 4 года, пока отец не женился во второй раз и Лукреция не настояла на переезде во Флоренцию, мальчик при первом удобном случае убегал в семейство Тополино. Он шагал по полю пшениц, потом среди серебристо-зеленых олив, перебирался через ручей, служивший границей участка, и, поднявшись на холм, виноградниками спускался вниз, во двор каменотеса. Здесь он молча садился на место и принимался тесать светлый камень, добываемый в соседней каменоломне. Обтесанные глыбы этого камня шли на постройку нового дворца во Флоренции. Словно бы заглушая тоскливые чувства одиночества, ребенок бил по камню точными размеренными ударами, к которым был приучен здесь с самого раннего возраста, когда каменотес дал ему в руки, как давал своим собственным сыновьям, маленький молоток и острое стальное зубило. Усилием воли Микеланджело заставил себя подавить воспоминания. Покинув двор каменотеса в Сеттиньяно, мальчик вернулся к действительности в каменный дом на Виа дель Ангуилар. Отец, я только что был в мастерской Доменико Гирландайо. Он согласен взять меня в ученики.